Глава 6. Упавшая звезда. В купании принимали участие все, кроме Теллатамы. Став женой Даярама, она не в силах была перейти границы старинных правил, хотя любила купаться в море вместе с Даярамом или с итальянками без мужчин. Танцовщица устроилась в глубокой тени под тентом, а остальные 6 раз блаженными физиономиями погрузились в небесную по цвету прохладную воду. Сима не могла отказать себе в удовольствии нырнуть с вышки и принялась прыгать ласточкой и вертеться в воздухе под одобрительные крики 5 менее искусных пловцов. Только Леа решила посоревноваться с русской гимнасткой и бросилась с самой высокой площадки. Сима поднялась в свою очередь и обдумывала трюк, встав на конец пружинищей доски. Все остальные уселись на дальнем конце бассейна. Чезаро, не сводящий глаз с Симы, следил за молодой женщиной, медленно покачивавшейся на ярком свету, точно статуэтка из черного дерева и светлой бронзы. Леа тихонько толкнула художника. «Восхитительно!» — шепнул Чезаро. «И в то же время линии ее фигуры кажутся мне какими-то диковатыми». «Неправда», — шепнула Леа, — «но не так выразился, не дикими, а неожиданными. И от этого еще более красивыми. Именно так. Неожиданный изгиб тут, впадинка там». «Наш Чезаро даже забыл прикинуть вайтлс», — заметила Сандра. «Как бы не так. Давно установил 34-24-40 при росте 160. Это оригинально». Сима подпрыгнула, запрокинулась назад и, описав спираль, погрузилась в голубую воду. Сандра подмигнула Чезаре, а Леа послала воздушный поцелуй, плывшей к ним Симе. Чезаре, пригнувшись к уху Даярама, что-то шептал ему, темпераментно жестикулируя.